Может, и правда пригласим всех наследников и одиноких королей, да и выберем на месте? — сказала Калет. — Времени не очень много. Меня словно на миг воздуха лишили. Времени действительно мало. Всего-то пара месяцев, потом холода пройдут, снега растают, и орда кочевников ринется покорять наши земли. Еще 2 месяца, и я так или иначе буду замужем. «Может, прямо за кочевника выйти?» — предложила я. «За самого главного. Но не будут же они на свои земли нападать, людей, платящих налоги, резать». «Бог с тобой, Мариетта!» — поморщилась Калет, и недовольство относилось вовсе не к выражению «резать людей». Нет, она не желала и слышать про кочевников. «Они же не женятся! У них там все со всеми проводят столько времени, сколько хотят. В другой компании я бы поделилась пикантными подробностями, но ты девица, поэтому просто выбрось это из головы. Среди наследников и правителей соседних королевств множество достойных молодых людей, которые почтут за честь предложить тебе руку и сердце. А также войска», — добавила я. «Перестань, Мариетта. А также получить вместе с моей рукой выход к морю, прекрасные пастбища для скота и серниевые рудники». «Ой, ты еще такая глупышка!» Веер леди Калет затрепетал так, что, казалось, вот-вот взлетит. «Какие рудники! Ты же красавица! Только умей придержать язычок, сплести патоку слов, и любой принц окажется у твоих ног, будь ты даже нищий!» «Все, хватит, ничего не изменить!» «Ох, Калет, будьте так любезны, отправить приглашение всем неженатым принцам и королям соседних королевств от 18 до 40. По каждому, кто примет предложение, приготовьте короткое досье: характер, обеспеченность армии, деньгами, основные характеристики королевства. Ужин не подавайте, я хочу побыть одна». Я ушла, и леди Калет не стала меня преследовать. Все-таки она была практически моей матерью и знала, когда я хочу поплакать в одиночестве. Через неделю я вернулась из поездки к границе, через которую в случае нападения пойдут кочевники. Что сказать? Если наши войска вытянуть вдоль границы рядком, получится жалкий дырявый кордон, не способный остановить даже маленький отряд. Не поверив на слово совету, я проверила и убедилась. Действительно, не соврали. Ничего не поделаешь. Придется выходить замуж. Утром по возвращению в замок я ушла в свои покои, чтобы подготовиться к вечернему балу, на котором предстоит знакомиться с претендентами. Их анкеты лежали на рабочем столе. Приехать согласились, как ни странно, почти все приглашенные, исключая 2, то есть общим количеством 37 человек. После обеда и отдыха я села о них почитать. Что сказать, лучшим вариантом был бы Валерий Скала, которого не зря так прозвали. Своими войсками он командовал лично. И не смущали меня даже его 2 незаконорожденных сыновей. Но вот что Скала тяжел на руку, не очень хорошо. Вначале, вероятно, он будет меня терпеть, все-таки королева, но рано или поздно неизбежно начнет рукоприкладствовать. Прожить большую часть жизни в качестве груши для битья мне бы не хотелось даже ради спасения своего народа. Неплох вариант Артем Фигаро. Армия большая, сам любитель музыки, танцев, ничего не делания. Он будет мне многое позволять, хотя бы потому, что не захочет знать о скучных, по его мнению, управленческих моментах. Но и любить меня долго не будет. Слишком соблазн разнообразия велик. «Ну это ладно, обойдусь. А вот если война? Он же ничего не сделает. Быстрее ветра умчит и спрячется где-то на периферии. За такого короля воевать даже за деньги никто не жаждет». «Ладно, это основные кандидаты. Остальных посмотрим и оценим на месте». как идти-то неохота. Но сразу после ужина, принесенного в комнату, явилась Калет в сопровождении нескольких горничных, которые никогда не спрашивали моего мнения относительно всего происходящего, а просто брали меня, всячески вертели, одевали, причесывали, как беспрекословную куклу. А сегодня Калет, ответственная за образ принцессы, выбрала в качестве моего наряда платье из синего переливчатого атласа с каймой из белого жемчуга и воздушными белоснежными кружевами. «Ах, Мариетта, ты как воздушное пирожное с черничным кремом, которое так и хочется слопать!» Кроме вежливого «спасибо» мне не удалось выдавить ни слова. «Раз ты готова, тогда выдвигаемся». Калет побежала вперед, приподнимая одной рукой свои тяжеленные юбки и с нетерпением ожидая, пока лакеи откроют двери. И, казалось, вот-вот потеряет терпение и станет открывать их собственноручно. У меня же как будто гири к ногам привязали. Но бальный зал, где произойдет первая встреча с женихами, все равно приближался. Туфельки мягко шуршали по бархатной праздничной дорожке, двери распахивались, и отовсюду лился волшебный свет. Гул голосов становился громче. «Давай, милая, удачи!» Калет пожала мне руку и подтолкнула ко входу. «Ее высочество Мариетта Шантене!» громко сообщил распорядитель бала. Шум стих. Воцарилась жуткая тишина. Я вздохнула в последний раз, потому что отныне имеют право на существование только улыбки и радостное до дебилизма лицо, и вошла в зал. Широкая лестница полукругом спускалась в ярко освещенный зал, заполненный щеголеватыми женихами. Надо же, сколько желающих прибыло! Видимо, бескрайные сочные пастбища ценнее, чем я думала. Прибыли, даже зная об угрозе набега кочевников. Это мило. С лестницы я плавно вплыла в это волнующееся море лиц и фигур. И почти сразу же пожалела, что женихов пригласили без компании родственниц женского пола. Они подавляли. К счастью, Калет не отходила ни на минуту, беспрестанно смеясь и болтая. Я наклонилась к ней. «Немедленно всех фрейлин в зал». «Но они же отвлекут от тебя внимание женихов!» — изящно хлопнула глазками леди. «Лучше так, чем если все это внимание обрушится на мою бедную голову и погребет под своей многотонной тяжестью!» Она огляделась и согласно вздохнула. «Без подготовки с таким количеством женихов мне не справиться, а готовиться уже поздно. Но нет у меня опыта крутить мужчинами». Да и желания. Фрейлины явились быстро, наверное, сидели наготове. У меня с ними вполне нормальные отношения. Кстати, близко я их не подпускаю, но смотреть издалека на них приятно. От тяжелых дум хорошо отвлекает их присутствие и болтовня, похожая на птичий щебет. И сейчас пригодились, как стайка экзотических птичек в ярком оперении влетела, без труда привлекая внимание гостей. Женихи приосанились, повеселели. Теперь перемещаться по залу стало гораздо проще. Я познакомилась с Валерием Скалой и попыталась сбежать от него как можно быстрее. Он пожирал меня откровенным взглядом и не стеснялся описывать свое влечение ко мне, сравнивая меня со своей любимой кобылой. Фактически выходило, до кобылы я дотягиваю с большой натяжкой, и это, между прочим, комплимент. Дотягивала не каждая, как я понимаю. Фигаро стал теперь основным вариантом. Теоретически стоит познакомиться со всеми женихами, но их так много. «Бокал вина, чтобы поддержать силы», — прошептала Калет и поспешила к столам.